Глава третья. От неожиданности я замерла, словно статуя, не в силах вымолвить ни слова. Мужчина подошел ближе. Его фигура возвышалась надо мной, как скала, а взгляд был холодным и решительным. Он кивнул водителю, и тот отступил, закрыв дверь машины, но остался стоять неподалеку, словно на страже. «Ольга», — произнес Сергей сухим отстраненным голосом, — «нам нужно поговорить». «О чем?» — с легким удивлением посмотрела на него. «Мне казалось, что мы все выяснили уже днем». «Давай сядем в машину, пожалуйста». Это было сказано таким тоном, что места для возражений просто не оставалось. Вновь огляделась по сторонам. Прохожих действительно почти не было, только редкие машины проносились по дороге, разбрызгивая грязь. «Ольга, снег усиливается». На меня пристально посмотрели. «Что вам нужно?» – спросила я, стараясь говорить твердо, хотя голос все равно слегка дрожал. «Мы же уже все выяснили, ваша дочь в порядке, и я...» «Сядь в машину», — повторил он. Отец Лады не кричал, не угрожал, но его взгляд говорил сам за себя. Этот человек явно привык добиваться своего и всегда все решал единолично. Видимо, мои сомнения отразились на лице. Мужчина положил ладонь мне на плечо и легонько подтолкнул к машине. «Не упрямься». Понимая, что деваться некуда, вздохнула. Сергей лично открыл для меня дверь автомобиля. Когда оказалась в салоне, он обошел с другой стороны и сел рядом. Водитель тут же занял место за рулем, и машина плавно тронулась вперед. Мы куда-то поехали по заснеженным улицам. Внутри было тепло, вокруг витали ароматы дорогого парфюма и кожи. Сергей повернулся ко мне, и его лицо оставалось непроницаемым. «Я не хотел тебя пугать, но дело срочное. Что-то случилось?» — уточнила я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Это из-за Лады? Она в порядке?» Мужчина сухо кивнул, но его взгляд смягчился на миг, когда я упомянула девочку. «Лада в относительном порядке, но сегодняшний инцидент в магазине дал мне многое понять. Ты нашла ее, успокоила, не оставила одну, проявила заботу. Не все бы так поступили. Я наблюдал за тобой и своей дочерью. Я просто сделала то, что должна была», — пробормотала в ответ. «Не понимаю, зачем вы приехали?» Сергей откинулся на сиденье, сложив руки на груди. «Ольга, ты уже знаешь, кто я. Господин Сергей Янтарный, довольно известный человек в городе», — робко сообщила информацию, услышанную сегодня. «Правильно», — мужчина кивнул. «А еще отец одиночка, и моя девочка особенная». «В смысле?» «Лада — мой единственный ребенок. Ее мать покинула нас через год после ее рождения. С тех пор я один воспитываю дочку. Но моя работа требует много времени, совещания, международные поездки, контракты. Я не могу заботиться о дочери в полной мере. В этом мне помогают няни, но они долго не задерживаются. Лада скрытный ребенок, замкнутый и не со всеми находит общий язык. Мне казалось, Марина нашла подход к ней, но сегодня выяснилось, что эта женщина просто хорошая актриса и неплохой манипулятор. Она обижала Ладу, а я этого даже не замечал. Мне нужен человек, которому я смогу доверить дочь, кто будет о ней заботиться, присматривать и никогда не бросит в беде». Слушая мужчину, ощущала, как сердце сжимается от жалости к маленькой девочке. Марина сегодня в полной мере показала свой вздорный характер, и можно только догадываться, каково малышке было с ней один на один. «Ольга, я хочу поручить тебе заботу о своей дочери». «Что?» — невольно нахмурилась. «Вы хотите, чтобы я стала ее няней?» «Да». Твердо ответил мужчина. «Ты идеальный кандидат. Я сегодня все видел сам. Лада рядом с тобой была в полной безопасности. Кроме того, уже несколько раз девочка спрашивала, где ты. Поэтому предлагаю работу. Хорошая зарплата, оплата всех расходов, проживание в моем особняке». Изумленно уставилась на него. «Как это жить в его доме? Он богатый, властный человек, а я... никто». «Соглашайся. Поверь, это выгодное предложение». Его слова звучали и как сказка, и как ловушка. «Но у меня нет опыта, никогда не работала няней, да и в данный момент выполняю обязанности уборщицы. Думаю, вам лучше поискать профессиональную гувернантку». «Ты плохо меня слушала. Профессионалы не подходят, они уходят через месяц-два, потому что Лада их отвергает. Сегодня я увидел, как она отреагировала на тебя. Ты должна согласиться». «Должна?» Я нахмурилась. «Это звучит как приказ. Почему я не могу отказаться?» Сергей пристально посмотрел на меня. В его глазах читалась решимость. Он выдержал многозначительную паузу, а потом сухо промолвил. «Потому что мне отказывать нельзя. Я не дам тебе ни единого шанса. Если ты откажешься, потеряешь работу в магазине. Не получишь ни рекомендаций, ни выходного пособия. А насколько мне известно, у тебя и так немало неприятностей. Я обомлела, осознав, что по факту мужчина сейчас шантажирует меня, иначе и не скажешь. По спине пробежал холодок. За полдня Сергей успел выяснить всю мою историю. Видимо, его власть действительно была огромна. Изумленно уставившись на своего собеседника, сама, не веря в происходящее, выдохнула. «Вы угрожаете мне?» Голос сорвался. Мои руки задрожали, и я сжала кулаки. В душе все кипело от возмущения. «Нет», — спокойно ответил мужчина, как ни в чем не бывало, но в его голосе звенела сталь. «Я просто предлагаю тебе выход, который решит все проблемы. Ты станешь няней моей дочери, ее тенью. Будешь нести ответственность за жизнь девочки. А я гарантирую жилье, зарплату, безопасность, избавление от всех проблем. Ольга, ты показалась мне умной девушкой, и я думаю, сделаешь правильный выбор. Поверь, не прогадаешь. Я тебя озолочу, лишь бы Ладе было с тобой хорошо. А если нет?» Вопросительно посмотрела на господина Янтарного. «Если из меня не получится хорошей няни, уверен, ты не сможешь обидеть ребенка», — раздалось в ответ. От такого заявления просто потеряла дар речи. В этот момент машина остановилась у высокого темного забора, за которым виднелся огромный особняк. Большие окна светились теплым, уютным светом. Снег продолжал падать, укрывая все пушистым белым покрывалом. Тротуары, деревья, газоны. Особенно снежную шапку было видно на крыше огромного дома. Вокруг стояла тишина. Никого чужих, и это было очень заметно. Я как-то невольно поняла, что мы сейчас находимся за городом, в каком-то частном поселке. Водитель выскочил из автомобиля и открыл дверцу со стороны Сергея. Он вышел, а потом галантно протянул руку мне. «Идем. Лада очень ждет тебя. Пожалуйста, не спорь». Я молча смотрела на него, абсолютно не понимая, что делать. Мне явно дали понять, что от предложения отказаться нельзя. Но что меня ожидает в его доме? Тут мелькнула мысль о Ладе. Этот ребенок явно нуждался в тепле. И, наверное, сейчас ждет меня. Вздохнув, я вышла из машины. Сергей довольно кивнул, и мы пошли к дому. Едва поднялись по ступенькам крыльца, дверь открылась, и на пороге появилась женщина. «Добрый вечер». «Добрый», — кивнул Сергей. «Вы можете быть свободны». «Хорошо», — послышался в ответ. Мужчина посмотрел на меня. «Проходи». В довольно просторном холле было много места, но в глаза бросился расстеленный детский коврик с игрушками, среди которых сидела Лада. При виде отца малышка радостно кивнула. «Папа». А потом ее взгляд остановился на мне. Ловко вскочив со своего места, она подбежала и схватила меня за руку, крепко сжав пальцы. Я недоуменно посмотрела на Сергея, который лишь улыбнулся в ответ. «Идем!» Она потянула меня за ладонь, таща в глубину дома. «Подожди!» – рассмеялась. «Сначала необходимо раздеться». Мужчина помог мне снять куртку. А едва я расстегнула сапоги, девочка повторила. «Идем!» И мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я думала, малышка хочет показать игрушки, но она подвела меня к дивану, буквально усадила на него и вскарабкалась на колени. Лада крепко прижималась ко мне, давая понять, что не отпустит. Да и я сама уже понимала, что не смогу уйти и предать доверие этого ребенка. «Ольга, давай я покажу твою комнату», — внезапно предложил хозяин особняка. Когда кивнула, поняла, что уже автоматически согласилась на все условия. Сергей показал мне мою комнату, просторную, с видом на сад. Здесь было весьма уютно. «Оля, я могу тебя так называть?» — уточнил мужчина. «Конечно». «У вас с Ладой смежные комнаты». Он толкнул дверь, и я увидела пеструю детскую с многочисленными игрушками. «Ты должна быть всегда рядом, особенно когда меня нет. Это понятно?» «Да», — согласилась я с правилами. «Отлично, а сейчас идемте ужинать». Остаток вечера прошел весьма странно. Малышка ничего не ела, а просто сидела на моих коленях и крепко обнимала. Сергей говорил мало. Его взгляд то и дело скользил по нам, и по глазам было понятно, что мужчина весьма доволен происходящим. После вкусной еды он, сославшись на дела, скрылся в кабинете, оставив меня один на один с девочкой. Посмотрев на малышку, уточнила. «Спать? Купаться? Ну, как скажешь». Водные процедуры прошли весело, с пеной и баловством. Уже в постели Лада тихо спросила. «Оля, ты же не уйдешь? Останешься со мной, да?» Ее глаза были полны надежды, и я почувствовала, как внутри что-то сжалось. Улыбнувшись, заверила. «Конечно, больше ты никогда не будешь одна. Правда?» «Да». Лада крепко сжала мою руку, словно опасаясь, что я могу исчезнуть. В тишине комнаты, освещенной лишь мягким светом ночника в форме звезды, ее лицо было серьезным. Она смотрела то в потолок, то на меня. О чем думала девочка, я не знала, но подозревала, что ее мысли сейчас далеко. «Милая, спи», — погладила ее по волосам. «Пусть тебе приснится волшебный сон. Полежи со мной», — внезапно послышалась просьба. «Конечно». Я пристроилась на краешке постели, приобняв малышку. «Засыпай, солнышко». Лада вздохнула и зажмурилась, но через несколько мгновений вновь открыла глаза. Девочка еще долго не могла уснуть. Она ворочалась в постели, прижимаясь ко мне то одной стороной, то другой, и я чувствовала, как ее маленькое тельце напряжено, словно она боится отпустить меня даже на миг. «Оля!» — прошептала Лада, повернувшись ко мне. «А ты точно не уйдешь?» «Конечно, я же тебе это уже говорила». «Папа, он всегда на работе, а ночью темно, и мне страшно. Вдруг кто-то придет через окно?» Мое сердце сжалось от этих слов. Бедный ребенок в столь раннем возрасте был совершенно одинок. В душе опять поднялась волна злости на Марину. Эта девушка действительно обижала Ладу, и сейчас малышка делилась со мной своими страхами. Обняв девочку крепче, прижала ее к себе и погладила по голове, ощущая восхитительный аромат детского шампуня. Бедная крошка, на глазах появились слезы. Как же она натерпелась без мамы? Но теперь я здесь и не дам никому ее в обиду. «Девочка моя, не бойся. Я всегда буду рядом». Лада приподняла голову. В больших глазах отражался весь ее маленький мир, полный сомнений и надежды. «Правда? А если папа скажет, что тебе пора уходить? Он иногда злится, когда я капризничаю. Или если ты устанешь от меня?» «Милая, твой отец очень тебя любит». Невольно улыбнулась, вспомнив, как Сергей бережно прижимал к себе дочку. «Он хочет, чтобы ты была счастлива. Папа позвал меня, и теперь я твоя няня». «Да?» «Да», — погладила ее по руке. «Я буду защищать тебя от всего страшного, от темноты, от злых людей, от всего-всего». Девочка немного расслабилась. Она прижалась щекой к моей груди, и я почувствовала, как ее дыхание становится ровнее. Но сон все еще не приходил. Через минуту она снова заговорила. Ее голосок был тихим. «Оля, расскажи мне сказку». «Давай я лучше расскажу, чем мы займемся завтра», — предложила в ответ, потому что, если честно, ни одной сказки сразу на ум не пришло. «Утром встанем пораньше, позавтракаем, а потом поедем в центральный парк. Там есть большое озеро, голубое, как небо, и мы там покормим уток. Любишь птичек? Они такие смешные и шустрые. Ты будешь бросать кусочки хлеба, а они будут крякать и просить еще». На детском личике появилась улыбка. «Будут просить? Вот увидишь. Но сейчас спи, маленькая, спи». Лада зажмурилась, ее дыхание стало ровным. Было понятно, что еще немного, и она уснет. И тут дверь в комнату с легким скрипом приоткрылась. Я подняла голову и увидела Сергея. Он стоял в проеме и смотрел прямо на нас. На его лице виднелись следы усталости. «Спит?» — одними губами спросил мужчина. «Почти», — едва слышно ответила я. «Тоже пойду отдыхать. Обо всем поговорим завтра». В ответ кивнула, сама понимая, что безумно устала и к серьезному разговору просто-напросто не готова. «Спокойной ночи», — прошептал Сергей, а потом тихо закрыл дверь. «Папа был здесь?» — спросила Лада, не открывая глаз. «Да, милая, он тоже пошел спать». «Хорошо», — пробормотала малышка. «Спи теперь, все в порядке. Я здесь, рядом». Вскоре девочка заснула. Я лежала, не шевелясь, слушая ее сонное сопение. Комната наполнилась тишиной, прерываемой только тиканьем часов, и я закрыла глаза, позволяя себе расслабиться. Через какое-то время, удостоверившись, что Лада спит, осторожно приподнялась с кровати. Тщательно укрыв ребенка, выскользнула в соседнюю комнату. На постели для меня уже лежали вещи – халат, ночная сорочка и пара полотенец. Быстро приняв душ, удобно устроилась в кровати. Но этой ночью я долго не могла уснуть. Мысль о том, что моя жизнь будет связана с этим домом и этой девочкой, была и пугающей, и странно притягательной. Я понимала, что теперь все будет по-другому.